Эпоха великих географических открытий. В преддверии великих географических открытий. Великие географические открытия стали возможны благодаря успехам европейской науки и техники. К XV веку были созданы достаточно надежные для океанского плавания парусные суда, каравеллы. Усовершенствованы компас и морские карты. Приобретен опыт, необходимый для дальнего мореходства. Большую роль в великих географических открытиях сыграла утверждавшаяся идея о шарообразности Земли, с которой была связана мысль о возможности западного морского пути в Индию через Атлантический океан. Новые торговые пути заставили искать и турецкие завоевания, перекрывшие традиционные купеческие связи с Востоком через Средиземное море. В заморских землях европейцы надеялись найти богатство, драгоценные камни и металлы, экзотические товары и пряности, слоновую кость и моржовые бивни. Португалия. Первыми планомерные экспедиции в Атлантическом океане начали португальцы. Активность Португалии на море была предопределена ее географическим положением на крайнем западе Европы и историческими условиями, сложившимися после окончания португальской реконкисты. Все силы и энергия португальского королевства были направлены на поиски новых земель за морем, на африканском побережье. Именно там португальские короли видели источник будущей славы и богатства своего государства. В течение XV века португальские каравеллы осваивали морской путь вдоль западного побережья Африки, достигая все более южных широт. В 1482-1486 годах Диогу Кан Сао пересек экватор, открыл устье реки Конго и прошел вдоль побережья Африки до мыса Кросс. Кан обнаружил намибийские пустыни, тем самым опровергнув бытовавшую со времен Птолемея легенду о непроходимости тропиков. В 1487-1488 годах Бартоломео Диаш совершил новое беспримерное плавание на юг. Он достиг южной оконечности Африки и обогнул ее, открыв мыс Доброй Надежды. Плавание Диаша открыло перед португальцами перспективу установления морского пути в Индию вокруг Африки. Открытие морских путей в Америку и Индию. Успехи португальцев вызвали интерес к морским экспедициям в соседней Испании. Исходя из представления о шарообразности Земли, мореплаватель Христофор Колумб предлагал попытаться достичь Индии, плывя на запад по Атлантическому океану. Испанское правительство выделило ему три каравеллы, самая большая водоизмещением 280 тонн, и в 1492 году экспедиция под руководством Колумба достигла одного из Багамских островов, открыв таким образом Америку. В 1492-1504 годах он совершил четыре плавания через Атлантический океан, открыл Большие Антильские и часть Малых Антильских островов, побережье Южной и Центральной Америки. Колумб умер в 1506 году, будучи в полной уверенности, что открыл новый путь в Индию. Важное значение для понимания сути открытия Христофора Колумба имели путешествия мореплавателя Америго Веспуччи. В 1499-1504 годах он совершил четыре путешествия к берегам Америки, сначала в составе испанской экспедиции под руководством Алонсо Охеды, а затем под португальским флагом. Сопоставив полученные данные, а испанские и португальские мореплаватели обнаружили все северное побережье Южной Америки и ее восточный берег до 25 градусов южной широты, Веспуччи пришел к выводу, что открытые земли являются не Азией, а новым материком, и предложил назвать его Новым Светом. В 1507 году немецкий картограф и издатель Мартель Вальдземюллер в предисловии к книге Веспуччи предложил назвать Новый Свет в честь Америго Америкой, без ведома Веспуччи. И это название вошло в обиход. В 1538 году оно было применено на карте Меркатора и к Южной, и к Северной Америке. Завоевание Америки конкистадорами. Плавание Магеллана. Исследование Джона Кабота в Северной Америке продолжил его сын, Себастьян Кабот. В 1506-1509 годах, руководя английскими экспедициями, он пытался найти так называемый северо-западный проход в Индию и сумел выйти в Гудзонов залив. Не найдя короткого пути в Индию, Англия не проявила большого интереса к открытым землям за океаном. В 1513 году испанская экспедиция Васко Нуньеса де Бальбоа пересекла Панамский перешеек и достигла берегов Тихого океана. Окончательно подтвердил различия между Америкой и Азией Фернан Магеллан, осуществивший первое кругосветное плавание 1519-1521 годы, ставшее практическим свидетельством шарообразности Земли. Экспедиция под руководством Магеллана обследовала юго-восточную часть Южной Америки, открыла пролив между Атлантическим и Тихим океанами, Магелланов пролив, и совершила плавание через южную часть Тихого океана. Магеллан побывал на Марианских и Филиппинских островах, где погиб в стычке с туземцами. Из 239 человек, отправившихся с ним в плавание, в Европу вернулся только 21. Эта экспедиция установила наличие огромного океана между Америкой и Азией, дала представление об относительных размерах суши и моря на земном шаре. В 1513-1525 годах испанские конкистадоры Хуан Понсе де Леон, Кордова и Грихальва открыли весь восточный берег Южной и Центральной Америки, побережье Мексиканского залива, полуостров Флориду. Эрнан Кортес завоевал Мексику, власть испанского короля утвердилась на островах Карибского моря и в Центральной Америке. Русские землепроходцы. Северо-восточный и северо-западный проходы. Новый период великих географических открытий начинается с конца XVI века. Если ранее ведущую роль играли испанские и португальские мореплаватели, то с этого времени с ними на равных выступают и представители других стран. Особенную активность проявляла Голландия, добившаяся независимости от Испании и в короткий срок ставшая ведущей морской торговой державой. Честь открытия Северо-Восточной Азии и огромных пространств в Сибири принадлежит русским землепроходцам. Издавна поморы, населявшие побережье Белого моря, отправлялись в длительные плавания на небольших парусных судах-кочах, открывали берега Заполярья, острова Северного Ледовитого океана, Грумант. После завоевания Казахского ханства русское государство смогло начать экспансию на восток. В 1582-1585 годах Ермак Тимофеевич, перейдя Уральские горы, разгромил отряды татарского хана Кучума, начав тем самым освоение Сибири. В 1587 году был заложен город Тобольск, длительное время остававшийся столицей Русской Сибири. На севере Западной Сибири, на реке Тас, в 1601 году был основан город Мангазея, центр торговли пушниной и опорный пункт для дальнейшего продвижения на восток. Русские землепроходцы, казаки и служилые люди, открыли бассейны рек Енисей и Лена, прошли с запада на восток всю Сибирь, и в 1639 году Москвитин достиг побережья Охотского моря. К середине XVII века Курочкин, Стадухин, Перфильев и Ребров проследили течение всех великих сибирских рек. Василий Поярков и Ерофей Хабаров в 1649-1653 годах со своими отрядами вышли на Амур. Землепроходцы обошли все северное побережье Азии, открыв полуострова Ямал, Таймыр, Чукотку. Экспедиция Федота Попова и Семена Дежнева первой прошла Беринговым проливом, разделяющим Азию и Северную Америку. В 1697-1699 годах поход Владимира Атласова на Камчатку завершил открытие русских землепроходцев в Сибири. Значение великих географических открытий. Великие географические открытия имели всемирно-историческое значение. Были установлены контуры обитаемых материков, исследована большая часть земной поверхности, было получено представление о форме Земли как огромном шаре и его размерах. Великие географические открытия дали толчок к развитию не только самой географии, но многих других областей естествознания. В результате великих географических открытий европейцы впервые познакомились с рядом новых сельскохозяйственных культур – картофель, маис, томаты, табак. В результате открытия европейцами новых стран и новых торговых путей торговля приобрела мировой характер. Произошло многократное увеличение находившихся в обращении товаров. Перемещение торговых путей из Средиземного моря в Атлантический океан способствовало возвышению одних стран Англия-Голландия и упадку других – торговой республики в Италии. Образовавшаяся вслед за великими географическими открытиями колониальная система стала одним из рычагов первоначального накопления капитала. В то же время хлынувший в Европу из Америки поток золота, серебра и драгоценных металлов вызвал революцию цен.